40-миллиметровые бофорсы не доставали до 6000, но зенитные 5-дюймовки авианосца, крейсеров и эсминцев, за минуту выкидывающие в небо по 5, 6, 10 снарядов, испятнали курс русских самолетов полупрозрачными пятнами разрывов. Пикировщики разделились на две группы, по 4 машины в каждой. И в пологом снижении с периодическими доворотами в разные стороны, сходящимися градусов под 30, курсами пошли прямо на авианосец. Подготовка зенитчиков авианосца оказалась не в пример лучше, чем у его летчиков. Огонь управлялся отлично знающими свое дело специалистами, с богатым практическим опытом. Две машины истекло в клочья близкими разрывами еще задолго до выхода в точку начала пикирования. Вокруг бомбардировщиков одновременно рвались десятки снарядов. Машины подбрасывало и трясло в воздухе. Далеко отлетающие при взрывах мелкие осколки пятнали плоскости и фюзеляжи десятками точечных проколов. «Не пройдем!» Слова, которые с трудом удерживал в себе каждый, имел право сказать только сам Раков. Остальных за это ждал бы трибунал. «Отходим и поднимаемся на 10000 сразу!» Повторять не было нужды. Полковнику было абсолютно ясно, что вся эскадрилья будет уничтожена зенитным огнем еще до сброса бомб и без какой-либо пользы. Если же подняться на 10000 метров и бомбить с горизонтального полета, шансов уцелеть у них будет гораздо больше. Вероятность попадания упадет почти до нуля. Но это хоть что-то. Океан примет всех. Шестерка Су-6, развалив строй, отошла, провожаемая непрерывным огнем. Поднялась на максимально возможную для себя высоту. Форсируемые моторы с трудом вытащили их 9 с небольшим тысяч. В принципе, на такой высоте шансы американских тяжелых истребителей резко повышались. Но в воздухе их оставалось всего 8. А поднять остальные, находясь под атакой, значило прекратить на какое-то время маневрирование. Две тройки маленьких русских бомбардировщиков неторопливо мелькали в просветах облаков. «Беннингтон» оказался единственным кораблем, зенитки которого были способны добросить снаряд до такой высоты. А это более чем вдвое уменьшало плотность огня. На этот раз он не очень беспокоил русских. На описывающий восьмерку авианосец бомбы были сброшены одновременно. И когда громадные столбы разрывов встали с обоих его бортов, на крейсерах решили было, что авианосцу конец. Но он вывернулся из-под накрытий, не получив ни царапины и ни на мгновение не замедлив темп стрельбы. Так же неторопливо и нагло русские удалились. Их провожали огнем до последней возможности, но сбить хотя бы еще одного не удалось. Истребители тоже не решились еще раз атаковать и снова стянулись над своим авианосцем, откуда их так бесцеремонно отогнали зенитчики. Прошли еще полчаса до того момента, когда, подняв смену, им, наконец, разрешили сесть. Теперь над пилотами не смеялись, им поверили все. В течение часа в адрес Атлантического оперативного командования были отправлены 8 радиограмм. Контр-адмирал Кинг четко изложил сложившуюся в центральной части Атлантики ситуацию. Его оперативная группа была практически нейтрализована, а никакой другой в радиусе 400 миль не было. Зато имелось сразу несколько следующих в разных направлениях крупных конвоев, прикрытых эсминцами и эскортными авианосцами, а иногда и легкими крейсерами из состава Королевского флота, но не имеющих никаких шансов отбиться от русских линкоров. Русский авианосец он оценил как легкий, хотя о нем было известно весьма мало, разве что то, что он попытался нанести удар 8 пикировщиками, успешно им отбитую, и выглядел на фотографиях как перекошенный «Индепенденс», типа американских легких авианосцев, аналогично проекту Чапаева, перестраиваемых из легких крейсеров. Кинг не сомневался в том, что это было все, чем русские располагают. Вывод. Задача их авианосцев — прикрытие линкоров с воздуха. Давшийся дорогой ценой опыт показал, что на это он вполне способен, и даже в случае сосредоточения против русского соединения сразу нескольких ударных авианосцев, а его среди них уже не будет, весьма проблематичный успех обойдется слишком дорого. Отсюда еще один вывод. Это дело больших хороших парней, сирич линейных кораблей. Через считанные часы количество золотых галунов на квадратный метр пола в обоих адмиралтействах побило всякие рекорды. Одна за другой к их подъездам подкатывали дорогие черные машины, вызывая своим числом изумление у штатских. Всего полгода назад сообщение о лисе в курятнике, обещающее хорошую охоту за красной дичью, не вызвало бы в британском адмиралтействе ничего, кроме профессиональной радости. Но сейчас момент был крайне неудачный. В распоряжении флота Метрополии находилось всего 4 современных линейных корабля. «Кинг Джордж V», «Энсон», «Дьюк оф Йорк» и давно нуждающийся в серьезном ремонте тихоходный «Родный», который фактически служил стационарным флагманом Скапа Флоу, и не мог быть использован в море из-за предельной изношенности машин. Остальные имеющиеся линкоры постройки времен Первой мировой войны являлись фактически плавучими батареями, предназначенными исключительно для обстрелов береговых целей. Еще 2 линкора и линейный крейсер «Ринуан» оперировали на Тихом океане. Подорвавшийся на мине «Нельсон» ремонтировался в Филадельфии, а остальные лежали на дне. Американцы помочь не могли. Все их силы были брошены в район Филиппин, где еще докручивались остатки большой мясорубки для японского флота. И в Атлантике находились только антикварные корыта типа «Нью-Йорк», посылать которые в бой было бы самоубийством. Имелось еще 2 только что вступивших в строй больших крейсера, и они как раз проходили подготовку в Атлантике. Но американцы всячески декларировали, что эти корабли не являются линейными крейсерами, а были всего лишь быстроходными охотниками за крейсерами противника.